Вы одна из тех грязнокровок, которые считают, что один факт того, что они пришли из обычного мира, позволяет им устанавливать свои порядки у нас. Ну, допустим, моя кровь чиста, а магия сильна, а вот на тебе столько проклятий, что ты буквально в одном шаге от становления сквибом. Не уверена, сможешь ли ты наколдовать хоть что-то посильнее Люмоса. У вас что, без палочки вход воспрещен? Есть такое правило? Нет, но мне надо взвесить вашу палочку, через губу произнес этот деятель. Есть такое правило, что ты именно обязан это сделать и без этого не имеешь права меня пустить. Мисс, мне надо удостовериться, что вы вообще маг. Я пожала плечами, и на моих руках выросли огромные, в метр диаметром огненные шары, от которых клерк просто нырнул под свой стол. Такого доказательства хватит, или тебя спалить вместе с этим столом. Ты тут зачем сидишь, вход охраняешь, вот и охраняй, а ко мне не лезь. Палочку ему взвесить надо, бурчал я, убирая огненные шары. Хер свой лучше взвешивай. Понабирают дебилов по объявлению. Бедняга умудрился отстрочить билетик, похожий на тот, что был у Гарри, и мы пошли внутрь. Герми, ты не брала палочку? Спросил меня Гарри. А ты что, много видел меня колдующей палочкой в последнее время? Ни разу. Но этого хамоватого хлыща ты ловко опустила, хихикнул он. Да мнят себя великими магами. Не привыкла я к такому. Да тут все министерство состоит из абсолютно бесполезных должностей. Вот ты, например, можешь придумать, для чего нужна вот его должность. Я кивнула на стол чиновника, которого мы покинули. Ну, он, вроде, взвешивает палочки, с сомнением в голосе ответил Гарри. Взвешивает палочки? Ну ты сам-то слышишь, насколько глупо это звучит, вот нахрена их взвешивать, кто мне скажет? Ну он тебе записку выдает. А для чего? Это обычная бумажка, не заколдованная даже, и внутри ее никто не спрашивает. Ну не знаю, вот, и никто не знает. Просто чей-то папаша в свое время решил пристроить своего дебила сыночка хоть на какую-то должность, просто чтоб без дела не болтался. Вот и возник этот пост на входе в министерство. Человек протирает штаны на абсолютно бесполезной работе, и таких тут сотни. Это легко заметить. Вот представь, что министерство завтра просто исчезнет. Что будет? Вот ты скажи, обычные, простые люди это особо заметят? Ну, авроры пропадут. Преступность поднимется. Гарри, если авроры пропадут, от этого преступность только снизится. Основная масса авроров куплены и перекуплены. А кроме того, пропадут и ладно, есть еще мракоборцы. С министерством мы закончили за час, просто подошли к клерку, я показала справку из Гринготтса о проверке крови, а Гарри было достаточно продемонстрировать перстень наследника рода, и министерский служащий выдал нам справки, а мне квитанцию, которую требовалось предъявить к оплате. Ведь за обучение маглорожденных платит министерство или попики, которые ближе к седьмому курсу женятся на девушках, если те им подходят. Министерство тоже делает это не просто так, а заставляет 5 лет отработать на себя. Я себе такого не хотела, а понимая свой характер, знала, что, если такое произойдет, геноцид английских магов окажется не за горами. Поэтому, экономя нервы, я выплатила 8000 галлеонов за свое обучение вплоть до 5-го курса, чувствуя себя просто святой. Одним этим я спасла жизни сотням магов, которых бы мне пришлось убить, доказывая, насколько они неправы. У Гарри ситуация была попроще. Его родители подписали контракт на обучение в течение 5 курсов и заранее оплатили его. Из того, что я примерно поняла из бесед с ним, не то чтобы он был офигенно богат, но спокойно вливался в твердый средний класс магического дворянства Англии, а это примерно от 5 до 10 миллионов галлеонов. Все это также имело и дополнительный эффект для меня. Теперь я заодно могла послать Дамблдора с его опекунством. Ведь оба моих родителя являются магами, и он не согласно бумагам, не из-за обетов, которые оборвались на моем ядре, не мог претендовать хоть на что-нибудь. У Гарри ситуация была чуть другой, ведь его родители были мертвы. Потому директор оставался его опекуном на время учебы, но чисто формально, так как на официально признанных наследников рода, даже на сирот его влияние могло распространяться весьма и весьма ограниченно. Об этом Гарри отдельно проконсультировался и с гоблинами, и с платным адвокатом, к которому сходил. Из-за всех бывших постов, занимаемых Дамблдором, он мог достаточно спокойно маневрировать внутри всех этих легальных ограничений. Пост верховного судьи Визингамата давал ему право вето на одно решение. Кроме того, его орден Мерлина давал ему неподсудность малым составом Визингамата, которую он уже использовал во время суда над Молли Уизли. Но все это меркло в сравнении с его главным оружием – связями. Связи и должники, причем хорошие должники, неосмотрительно давшие ему магические клятвы во время учебы в Хогвартсе. Именно поэтому я так сильно заморочилась с маканием его седой бороды в первостатейное дерьмо. Однако в любом случае, самому Дамблдору сейчас было не до всего этого. Скандал в прессе с Молли Уизли разгорелся нешуточный. Я наблюдала за судебным процессом, где ни одна сторона не могла выиграть, и то, что Дамблдор наотрез отказывался дать показания под веритасерумом, не прибавляло ему симпатии. Аргумент его противников был прост. Честному и законопослушному человеку не надо бояться допроса, ведь ему изначально скрывать нечего. Естественно, все понимали, почему он не хочет принимать это зелье. Ведь в Визингамате кроме людей, заглядывавших ему в рот, было полно людей, которые его достаточно сильно ненавидят. Например, глава рода Прюэтт, который не простил ему Молли и двух своих мертвых сыновей. Да Дамблдор фактически прервал род Прюэттов, а такое не прощает никто. Под зельем правды человек не может сопротивляться и будет отвечать на абсолютно все вопросы, даже на выкрики из зала. Достаточно Прюэтту задать некий каверзный вопрос, как наружу всплывет такое. А уж этот товарищ, являющийся почти что его ровесником, знает ой как много грязных секретиков Дамблдора, и он далеко не один там такой. Вот ему солили все газеты эту тему. Бородач, если бы уже не был седым, посидел бы точно. Он уже успел потерять свое кресло в Международной конфедерации магов, где его люто ненавидели. Ну, а я, а что я? Я просто аккуратно слила свои воспоминания с первого, второго и третьего курса о том, что на самом деле творилось в школе, и отправила их анонимным письмом Рите Скиттер. Причем я сделала так, что воспоминания как бы показывались всегда со стороны, не от лица прямых участников. Как будто кто-то следил за нами во время наших похождений. После такой бомбы еле успокоенная Дамблдором шумиха в прессе взлетела вновь, и как бы еще не больше. Все корреспонденты получили команду ФАС от своих издательств и начали рыть, как стая голодных собак. Бородача в лед лишили кресла председателя Визингамата и кресла судьи, отобрав даже те голоса, которыми он пользовался, согласно доверенностям других родов, кстати, включающим в себя и Поттеров, и Блэков. Даже кресло директора школы под ним конкретно зашаталось, но тут уж он уперся руками, ногами и зубами, надавил на все возможные рычаги и поднял всех, давших ему клятвы по глупости, ведь для него лишение этого поста было равносильно смерти. Гарри, конечно, понял, откуда ветер дует, да и что тут понимать, вся эта фигня творилась, в основном, только с нами троими, но он даже не думал сказать и слова против. Когда я почистила его кровь от зелья и мозги от закладок и стираний памяти, Гарри очень четко осознал много ранее несвязанных фактов. И то, что по детской школе целый год разгуливал одержимый злым духом профессор, и то, что по ней ползал 20-метровый Василиск, да вообще, если сложить все вместе, легко понять, что это абсолютно не является нормальным и в школе происходить даже близко не должно. Теперь он полностью разочаровался в образе великого светлого волшебника и Хогвартсе как безопасной школы, а потому закономерно считал, что все, что я делаю, идет нам обоим на благо, что, в принципе, и было правдой. Таким образом, одним очень маленьким действием, которое заняло у меня 10 минут времени, я столкнула паука и со второго его поста. Ближе к концу каникул после нашего отдыха, на который мы взяли и Гарри, где он постоянно и густо краснел и, как и положено тинейджеру, пялился на мои сиськи, еле скрытые откровенным купальником, я смогла закончить еще одно важное дело. Я нашла замаскированную хижину гонтов, где вытащила крестраж. После этого я вздохнула более свободно и теперь под всеми чарами невидимости, неслышимости, отвода глаз и ненаносимости висела рядом с палатками чистокровных вроде Малфоя. Именно сейчас после окончания чемпионата мира по квиддичу я ожидала, когда начнутся беспорядки, и все эти меченые пожиратели соберутся в одном месте и начнут бузить. Что интересно, Гарри таки поддался на мои уговоры учиться и на чемпионат мира даже не пошел, а уж Уизли, желавших послать ему приглашение как в каноне, как-то больше нет. Я даже не знаю, что там с Роном случилось, и не горю желанием выяснять. В газетах ничего не писали, и процесс продолжается. Я тоже не пошла на чемпионат, официально не пошла, а на самом деле сидела сейчас тихонько, приготовившись. Как только все пожиратели собрались вместе и начали свои беспорядки, я взлетела повыше и сверху наблюдала за разбегающейся толпой. Когда эти уродцы подошли ближе ко мне, я шарахнула усыпляющим по площади, аккуратно подхватив несчастных простецов, болтавшихся на чарах этих моральных уродов, и отлевитировала их в сторонку. Быстро открыв портал, я переправила 23 человека на удаленную полянку в запретном лесу, заранее окруженную кучей щитов и сигналок. Отсюда уж точно не сбежишь, да и не побеспокоит никто. Из сна я их не выводила и собственную невидимость не снимала. Провозилась я, конечно, с этими уродами всю ночь, но результат был ошеломляющий. Пока я на следующий день отсыпалась, все эти деятели официально написали письма в Хогвартс с отказом от обучения своих детей, официально покинули любые должности, начали распродавать свое имущество, которое можно легко продать, и переводить все деньги из своих сейфов на мой анонимный счет. Я же ведь делаю работу Эврората, которую он сам не хочет делать. Допросы, аресты и суды – это ведь их работа. Беспорядки на стадионе я предотвратила, тоже ведь работа. А любая работа должна оплачиваться. В этом я с гоблинами полностью согласна. Все это – дело не быстрое, и потому мой сейф постепенно пополнялся богатствами нескольких родов. Все было сделано тихо и под предлогом того, что род решил покинуть магическую Англию, переводя свое имущество куда-то за границу. Некоторые из них именно так и сделают. Некоторые, но совсем не все. В первую очередь рода Нотт, Забини, Малфой, Крэбб и Гойл, Яксли и Мальсибер как самые ярые последователи Волдика прервутся полностью. Я уничтожила всех мужчин рода, а родовые алтари отключила, тем самым прерывая род. Пресса, конечно, пошумела, ведь у этих родов столетиями складывались взаимовыгодные отношения, совместное ведение бизнеса, даже браки между потомками. Но на их вопросы зачем и почему никто ответов давать не собирался. Запрограммированные мной люди делали все четко, ни на шаг не отступая от программы. Таким образом, навсегда прервались 12 аристократических родов, и еще два рода переехали в Монголию. Просто подальше, чтобы глаза не мозолить. Не думаю, что им там будет легко без дома и денег в незнакомой стране. Все это произошло абсолютно тихо и мирно. Эти роды просто пропали из Британии, и я с удивлением из газет узнала, что еще несколько человек вне зависимости от моих действий также решили покинуть магическую Британию. Это уже было из разряда. Все бегут, и я бегу. Глава 12. Обратно в школу. Примечание к части. Бичина. Ну что же, к школе мы подготовились капитально и были этим довольны. По обоюдному согласию трястись 8 часов в купе поезда нам не хотелось, и мы спокойно ждали прибытия Хогвартс-экспресса дома. Возможные отмазки в ответ на скользкие вопросы мы проработали. Защита ментальная, защита от кинетического оружия, защита магическая. Все было продумано и поставлено по стандартной схеме, с которой я проходила долгие, долгие годы в разных мирах. Отмазки мы продумывали больше для наших друзей. А вот если вопросы нам начнут задавать преподаватели, кому это и чем мы стали обязаны отвечать на их вопросы? А вопросов может быть много, уж очень сильно поменялся наш внешний вид. Говорят, что мастера конспирации способны кардинально, буквально до неузнаваемости изменить свой внешний вид путем очень мелких добавлений и аксессуаров. К примеру, надев или сняв очки, ты добьешься того, что больше 80% людей даже не попытаются сравнить прошлый вид с нынешним. Гарри без очков и шрама выглядел совершенно не так, как раньше. Даже внутренняя диспозиция сменилась с очкарик забитый, обыкновенный нападающий надежды молодой перспективный маг. Кстати, Гарри, а что там с твоим крестным? Чем он там занимался все лето, ты не знаешь. Дописал он пару раз, что чем-то очень занят, но очень меня любит. Как так, так ты что, с ним даже ни разу не встречался? Нет, до сих пор, ни разу. Мда, ну не знаю, если он магический крестный, он вообще обязан тебя взять на воспитание. Одно дело, когда он в тюрьме, но теперь он на свободе, имеет деньги и дом, способен обеспечить тебя, да и вроде говорит, что любит. Он ведь так нарушит клятву и без магии останется. Ладно, наверное, не мое это дело, но что-то с его разумом не так. Хотя, вроде, за столько времени среди дементоров любые зелья и закладки выветрятся. А, обреченно махнул рукой Гарри. Как был я никому не нужен, так и остался не нужен. «Ну почему, мне ты нужен?» – улыбнулась я. «У Сириуса своя жизнь, у тебя своя. Чего уж тут, может, со временем, когда он отойдет от заключения в Азкабане, вы и встретитесь, хотя боюсь, к тому времени вы с ним будете чужими людьми. В смысле, жил же ты без него столько лет. Да уж, ну посмотрим», — сказал он и отвернулся к окну. «Знаешь, не в обиду будет сказано, но Сириус показался мне этаким взрослым ребенком. Он же совсем еще пацаном был, когда его в Азкабан упекли, а из дома он сбежал. Кто бы его воспитывал? Для Гарри Сириус навсегда остался больше стрёмным вонючим лохматым дядькой, который вначале напугал его до усрачки, а потом сознался, что, оказывается, предателем был не он, а Питер Петтигрю. Если бы Гарри так и оставался слабым, забитым накачанным зельями и избиваемым родственниками пацаном, он бы, наверное, и искал общество Сириуса, дабы сбежать куда угодно, даже к лохматому бомжу, каким он запомнил крестного, лишь бы не оставаться на все лето с ненавидящими его родственниками. Теперь же Гарри имел свой дом, деньги, освободился из рабства зелья и закладок, а кроме всего, имел внимание самой умной ведьмы столетия, как Гермиону называли некоторые учителя в школе. И не просто внимание, а внимание явно определенного плана. Сверхвыдающихся знаний или умений у него не было, но и откуда бы им взяться, никаких выделяющихся лидерских качеств, тоже, да и не горел он желанием стать лидером. Он был очень добрым, честным и смелым. Ум у него тоже был, просто зелья и проклятые родственники реально сломали ему мозг. Однако чем моложе человек, тем проще ему адаптироваться к любым условиям. Так и Гарри не смог долго нервничать и переживать. «Гермиона, а покажешь заклинание незримого расширения?» «Конечно, Гарри», — улыбнулась я, — «мне всегда нравится, когда ты стремишься к знаниям. Начнем с того, что расширение и любых пространственных изменений существует несколько видов. Так мы с Гарри разучивали новые заклинания, которые я демонстрировала ему и в палочковом, и в обычном варианте, отдельно выделяя все нюансы и опасности обычных расширенных пространств, тут же показывая и объясняя другие методы закрепления такого пространства. Перекусить мы решили дома, чтобы не налегать на жирную пищу, которую подают в Хогвартсе, перед сном. Ровно к моменту, когда основная масса людей покинула перрон и на каретах добиралась до замка, я аккуратно перенесла нас на порог лестницы, откуда мы вместе с начинающими подходить учениками прошли в большой зал и заняли свои места. Оба мы были практически налегке. У меня был встроенный в душу пространственный карман, а у Гарри был небольшой рюкзак с пространственным расширением, который он нашел по моему совету в Косой Аллее. Мы заметили Рона, который выглядел очень потерянным. «А вот нечего было травить хорошую девочку Гермиону, и было бы вам счастье». Конечно, одноклассники удивились такому изменению в нашем внешнем виде, к которому все привыкли, и расспрашивали нас, что случилось. Но мы все списали на поход к целителям и очищению от зелий. Парвати мне даже подмигнула. С ней я успела связаться несколько раз и предложила избавить ее и ее семью от небольшого семейного проклятия, которая заметила еще прошлым летом. Мы даже прогулялись в кафе и поговорили с ней. Там, в принципе, все терпит и никуда не гонит. Проклятие уже ослабло и за долгие годы почти выдохлось, однако все равно было неприятным. После того, как пир закончился и какой-то совсем осунувшийся Дамблдор объявил об отмене квиддича и последующем турнире трех волшебников, я задумалась. Значит, несмотря на все скандалы с Дамблдором, которые я упорно разжигала, и несмотря на отход от дел многих начальников в Министерстве магии, турнир все же состоится. А я-то надеялась, что при такой подвешенной ситуации в магической Англии общей нелюбви всех европейских школ к Дамблдору его отменит. Да, видимо, недостаточно я растрясла это болото, ну, или просто поздно спохватилась, и были заключены некие магические контракты, которые отменить невозможно. Кто ж теперь знает, о чем задумалась, Герми? Спросил меня Гарри. «Ты знаешь, Гарри», — повернулась я к нему, — «не нравится мне этот турнир». Вот прямо как Дамблдор объявил о нем, сразу почувствовала, что ничего хорошего с этим не будет. Гарри тут же подобрался. «Нечто конкретное? Пока не знаю, но стоит усилить бдительность. Блин, ну что это за школа такая? Что не год, то испытание. Ну, может, еще ничего не будет. На это надежда и сэл». Бабах, разряд грома возвестил о пафосном приходе Грюма. Весь зал замолчал, и по мере того, как он ковылял к своему месту за общим столом, я тихим шепотом сказала: «Показушник». Однако весь стол это четко услышал, начав хихикать. В общем, нужного эффекта пафосности достигнуто не было. Присмотревшись к Грюму магическим зрением, я удивилась. Грюм был Грюмом. Никакого Бартикрауча под обороткой, никакой двойной ауры. Все четко. ХММ, может, все еще хорошо обернется. Тихо сказала я, во всяком случае, шанс есть. Так как мы уже устали, нас быстро отправили по спальням. Сил нам хватило только раздеться и завалиться спать. А утром я успела только умыться и одеться. В гостиную спустилась большая часть все еще сонных учеников. Как наконец-то случился давно ожидаемый нами скандал. Все как мы и распланировали. Рональд, проспавшись и наконец придя в себя, решил подойти к нам да поинтересоваться в своем стиле, откуда дровишки. «Гарри, дружище», — сказал он, положив свою руку Гарри на плечо, — «где ты был все лето? Я пытался послать сову, но она тебе не приносила письма. А скажи-ка мне, дружище», — сказал Гарри ядовитым голосом, скидывая чужую руку со своего плеча. Почему колдомедики в Мунго с ума сходили и матерились последними словами? Знаешь, Гарри выступал очень громко и четко, так, чтобы все в гостиной слышали его монолог. Знаешь, сколько зелий, подлитых твоей поганой семейкой, из моего тела они вывели. И зелье дружбы, завязанное на тебя, и зелье отупения, и амортенцию на джинни. Да чего там только не было, дружище. Они мне вообще сказали, что в том коктейле, который мне заменяет кровь, самой крови даже меньше, чем зелий. Так что знаешь что, дружище, пошел-ка ты, и больше ко мне не приближайся. У меня, кстати, было то же самое, подхватила я. И зелье отупения, и амортенция, направленная на тебя, и зелье дружбы с тобой из джинни. С той самой джинни, которая на втором курсе натравила на меня огромного Василиска, после нападения которого я окаменела и пролежала в больничном крыле до конца учебного года. Ваша поганая семейка чуть не сломала мне мозги, а твоя сестра чуть не убила. В 11 лет уже уголовница. Что же за семья у вас такая? Хоть один приличный маг там есть, а из-за тебя на первом курсе меня чуть не убил тролль. А уж амортенция на тебя, Рон, даже если ты будешь последним мужчиной на свете и от нас будет зависеть выживание человечества, я лучше позволю человечеству исчезнуть, чем продолжать род таких тупых завистливых уродов, как ты, Уизли. Пошел вон и больше ко мне не приближайся, иначе участь твоей семейки предателей крови покажется тебе просто раем. И да, я теперь знаю, что значит предатель крови, и это не то, что ты пытался мне рассказывать, обманщик. Исчезни с глаз моих. Да, пошел прочь, подтвердил Гарри, меня тошнит от того, что я 3 года не мог распознать, какая же вы гнилая семейка. Но теперь у меня открылись глаза. Ох, как же его перекосило. Добродушная физиономия дорогого друга исказилась в ненависти. Я вот даже не понимала, какой комбинацией сокращения мимических мышц на лице можно достичь такой рожи, которую мы увидели. Да вы, аж задохнулся от возмущения 6-й, да вы. И тут в гостиной послышались хлопки. Это аплодировало нам Парвати. Через секунду ее аплодисменты подхватили и некоторые другие ученики, волком глядящие на Уизли. Из толпы послышались возгласы. «А сколько твои братья-дегенераты травили учеников, и им все сходило с рук». Рон заозирался и увидел серьезные и злые лица студентов. Зал разделился на 3 неравномерные группы. В первой и самой многочисленной были те, кто либо не понимал, о чем все говорят, либо никогда не общался с Роном до сих пор, и потому на данную сцену вообще никак не отреагировал. Просто из разряда «меня оно не касается». Вторая группа была в курсе того, какими тварями была эта семейка, и, естественно, полностью поддерживали нас. В нее входили в основном немногочисленные чистокровные или полукровки, которым данную информацию смогли донести родители или опекуны. Ну и, естественно, самую немногочисленную группу составляли буквально пара человек, которые раньше дружили с рыжими. Естественно, идиотами они не были и просто молчали. Рон на самом деле был не настолько туп, как о нем говорили. Учиться он не хотел, это факт, и школу считал отбытием повинности, на которую его подписали родители. Раньше факультет Гриффиндор отличался засильем рыжих голодранцев, которые выступали более-менее единым фронтом. Причем никаких тормозов у рыжих братьев и сестры Рона не было. Близнецы могли проклясть, избить, отравить зельем недруга, Перси просто раздавал отработки, будучи старостой, а Джинни не стеснялась никаких средств. На меня, к примеру, она натравила огромного Василиска. Однако все это было до. Теперь же все его защитники кончились. Никто больше не встанет за его спиной, чтобы побить и проклясть обидчиков маленького Рончика. Почувствовав запах жареного для своей рыжей задницы, он обозвал всех проклятыми предателями и противными слизнями и выскочил из гостиной в полном смятении, пока его не стали бить всем коллективом. Видать, побежал жаловаться. Позавтракать прямо на кухне мы еще успели, а вот после еды нас потащили на разборки, однако почему-то к МакГонагаллу, а не к директору. Видать, старичку вот вообще совсем не до нас, у него гора проблем выше астрономической башни. Ну так, наверное, даже еще лучше. Войдя в кабинет к декану, мы сразу же были атакованы ей. Я очень недовольна вами. Как вы могли обидеть своего друга, Рона? У него сейчас в семье такое горе. Гарри немного растерялся, потому вперед тут же выступила я и пошла в атаку. Ой, ну что же нам теперь делать? Вы нами недовольны. Это конец, как жить? Продолжала поясничать я. Нами недовольна аж сама драная кошка МакГонагалл. Ой, я этого не переживу. Дайте мне подумать, что нам делать. Ах да, придумала. Ничего. Потому как нам на ваше мнение плевать. Мы Рона обидели? Ну, это мы его еще не обидели. Если бы мы его обидели за все, что он сделал, он бы уже присоединился к остальным своим родственникам. Да и как можно обидеть такое ничтожество? Он же с рождения обиженный. Да как вы смеете? 100 баллов с Гриффиндора. Закричала на нас эта смертница. Да хоть обнулите эти баллы, нам на них плевать. Она аж задохнулась от отповеди ее лучшей ученицы. Пока она отвлекалась, я тянула время и очень внимательно, но мягкими касаниями выставляла маленькие проклятия на ее ядро, а также условия для его срабатывания. Вы мне скажите, почему это нам должно быть стыдно? Подливание зелий несовершеннолетним, это очень серьезно. Ты же, уверена, знаешь, что за такое положено с кабан. Знаешь ведь, год, причем за каждый случай. Мы с родителями уже обратились к адвокатам, и Гарри нас поддержал. Когда они закончат, и Молли, и Рона ждет удобная камера в магической тюрьме до конца их дней. Да как вы смеете? Рон сейчас места себе найти не может, у него в семье такое горе, а вы устроили такое. Нам стыдно? Вот вообще никак, ну абсолютно не стыдно. А вот тебе не стыдно? Нет, тебе стыдно не бывает, это мы уже знаем. А знаешь почему? Кошка смотрела на нас расширенными глазами. А потому что к менталистам мы тоже сходили. Скажи мне, кошка драная, тебе не стыдно постоянно стирать память 11-летним детям? Сколько затертых тобой лично воспоминаний вскрылось? Скажи, профессор, я выделила это слово голосом. Это у вас тут в школе практика такая — стирать ученикам воспоминания каждый раз, когда они хотят докопаться до истины. Или прикрывать все грешки администрации стиранием памяти. Или когда вам лень отвечать на вопросы детей. Да или просто когда твоя левая пятка того пожелает. Ты, стерва, мне кажется, почувствовала свою безнаказанность под крылышком у Дамблдора. Так вот, как ты заметила, и на него нашлась управа, продолжила я втаптывать ее самолюбие. Я считал Гриффиндор лучшим факультетом в Хогвартсе, продолжил Гарри, давая мне возможность вновь сосредоточиться на ее магическом ядре. Но я ошибся. Говорят, рыба гниет с головы. Именно это тут и происходит. И директор, и вы как его заместитель занимаетесь абсолютно незаконной деятельностью. Практически ежедневно вы совершаете преступления, каждая из которых карается тюрьмой. Но ничего, все медицинские свидетельства и все показания специалистов, включая подтертые воспоминания, которые вы хотели скрыть, уже находятся в руках наших с Гермионой адвокатов. Думаю, вы будете сидеть в Азкабане рядом. Молли, Рон и вы с Дамблдором. Туда вам и дорога. Последние слова Гарри уже практически кричал. Я наконец-то закончила ставить закладки и проклятия, после чего сказала: «Старая корга, своих детей у тебя нет, поэтому чужих и не жалко». «Да вы, да как вы смеете возводить такие обвинения?» — заорала она. «А что, я где-то соврала? Скажешь, старуха, не ты стирала нам память, не ты договаривалась с Уизли, не директор провел ритуал магической помолвки, а ты, сука, не охренела ли часом?» Ужасающее давление моей магии вырвалось и буквально вдавило ее в кресло. «Немного ли на себя берешь, мразь?» Еще и нас стыдить вздумала. «Ну ничего, думаю, очень скоро с дементорами ты познакомишься достаточно близко, даже, я бы сказала, интимно. Даже поцелуешь одного, если нам повезет на судебном процессе», — мерзко улыбнулась я, глядя ей в лицо. «У тебя урок с первым курсом, иди сделай хоть что-то полезное, профессор», — сказал Гарри. Оставив кошку хлопать глазами, мы вышли из ее кабинета и пошли на уроки. После того, как мы встретились со своим факультетом, Парвати подошла ко мне и обняла при всех. Гермиона, не обращай внимания на эти 100 баллов, такое не прощают. Да мне плевать на баллы, они все равно никуда не идут и нигде не учитываются. Так что это просто профанация и попытка заставить учеников гоняться непонятно зачем. Я была такой дурой, что гонялась за этими баллами. Спасибо тебе, Парвати, ты всегда была моей подругой и поддерживала меня. Я повернулась ко всем и сказала: «Ребята, извините меня все, я такой глупой была из-за зелий. Эти уроды Уизли и местная администрация подливали нам зелья, а Дамблдор, пользуясь опекунскими правами, заключил помолвку от моего имени с Роном, а от имени Гарри, с Джинни. Они нам чуть всю психику не сломали, подливали сразу несколько конфликтующих зелий, стирали память, много всего. Если хотите, я могу вас всех проверить и вывести отраву, если она есть в организме. Я умею. Теперь, когда нас полностью почистили, мы изменимся. Больше не будет тех заучки и очкарика», — я хихикнула. В общем, атмосферу мы разрядили и отправились на уроки, а весь факультет гудел. К вечеру разразился очередной скандал, но мы тут были как бы ни при чем. Об этом нам за обедом заявил директор. Мол, всеми любимый декан Гриффиндора перенапряглась и больше не сможет преподавать. Гарри бросил быстрый взгляд на меня и решил переговорить отдельно. После обеда мы вдвоем закрылись в отдельном классе. Я уже ощущала от Гарри эмоции беспокойства и зарождающийся страх. Быстро накинув комплекс чар от прослушивания на комнату, дверь, окно и вообще везде, я начала говорить первой. «Гарри, пожалуйста, не переживай. Я уже по твоему лицу вижу, что ты меня боишься. Так вот, я аккуратно достала палочку концом вверх. Я, Гермиона Джин Гринджер, клянусь, что никак не подтасовывала память Гарри Джеймса Поттера, не влияла на Гарри Джеймса Поттера ментально и не подливала Гарри Джеймсу Поттеру никаких зелий. Единственное мое влияние на память Гарри Джеймса Поттера заключается в снятии ментальных закладок, поставленных другими магами, и восстановлении воспоминаний, стертых заклинанием Обливейт. Я спокойно зажгла на своей руке огонь и спрятала его. Гарри, ты мой друг. Более того, первый друг. Ты спас меня и защитил меня, когда я была слабой. Кроме того, ведь ты согласен, что я никого, кто этого бы не был достоин, не трогаю. Согласен. И даже согласен насчет МакГонагалл. Она точно заслужила. 100%. И что ты сделала? Ты же что-то сделала? Ага. Она же анимаг, помнишь? Кошка-перевертыш. Ну да. Помнишь, она над первочками постоянно прикалывается, садится в аудитории в своей анимагической форме кошки, а потом в начале урока превращается обратно. Да, вспомнил он наш первый урок трансфигурации. Ну вот, она в кошку превратилась, а тут у нее, ох, какая жалость, магическое ядро исчезло и магия из накопителя в теле пропала. Магом она теперь не является, да даже сквибом ее нельзя назвать. И вот так в виде кошки она и осталась, улыбнулась я. А ты коварная. А то, злобно захихикала я, а обратно как, в смысле, в человека, а не как, для этого нужна магия. А вот магии у нее как раз сейчас нет и не будет. Она теперь самая обычная дворовая полосатая кошка. МДА, сурово. Ну, это все же лучше, чем то, что ей полагается по закону. А по закону, как я и сказала, год Азкабана за каждое стирание памяти. Для ее возраста это, считай, пожизненное. Кроме того, не думаю, что мы с тобой одни такие. Они всем детям так делали. Они вместе с Дамблдором нам мозги набекрень сворачивали не просто так, а с определенной целью, я теперь знаю. Знаешь, откуда? Да у нее же в памяти и прочитала, что ей можно, а мне нельзя. У нас тут магическое равноправие. Ну и зачем? Чтобы добраться до наследства Поттеров и Блэков, надо будет еще заглянуть в голову к Дамблдору, но он очень плотно прикрыт. Пока не выходит. Видимо, сам замок его артефактной защитой прикрывает. А что ты смогла узнать? Сядь, Гарри, сказала я, трансфигурируя из воздуха кресло, тебе это не понравится. Вначале Гарри посмотрел на меня долгим взглядом, подошел к окну, глянул на двор и веселящихся там детей, потом решительно прошагал и сел в кресло, а я собрала блок воспоминаний, относящихся к делу, которые считала из разума кошки, и толкнула ему по ментальному каналу. Минут 5 он просматривал воспоминания, а там было что посмотреть. Не все, но то, в чем лично участвовала МакГонагалл. Там как раз и были обсуждения о том, как женить Поттера на Уизли при помощи зелий, и меня выдать замуж за Рона, потом разграбить сейфы Поттеров, а потом потребовать вхождения Поттера в наследство Блэков, и уже потом, разграбив эти сейфы, подставить Гарри под аваду Темного Лорда. Когда они все это обсуждали, Сириус еще сидел в тюрьме, и теперь они так сильно переживали, что аж дементоров из Азкабана нагнали. Когда Гарри очнулся и открыл глаза, они имели полностью черный цвет вместо зеленого, а потом от него распространилась волна некроэнергии такой силы, что мне пришлось быстро возводить вокруг себя некроманский щит и судорожно защищать двери и окна. Да, надеюсь, никто не заметил светящуюся зеленым волну, мрази, выкрикнул взбешенный Поттер. Гарри, ты с ума сошел так некромантией шибать? Да если бы я щит мертвых не поставила, меня бы прям как Волдеморта в пыль развеяло. Ты это, поосторожней там, Гарри, вскрикнула я. Его глаза приняли нормальный цвет, и он непонимающе на меня взглянул. Так, все разговоры потом, посмотри вокруг. Ну он и посмотрел. Это раньше был заброшенный класс. Ключевое слово, раньше. Теперь вместо парт была некая слизь. Стулья представляли из себя покореженные вздымающиеся не более, чем на несколько сантиметров над землей куски дерева, выглядывающие из неоднородной сизо-зеленой массы. Кроме всего, голова чучела какого-то буйвола двигалась и шевелила глазами красного цвета, пытаясь оторваться от стены. «Это я такое сделал?» – спросил он в шоке. «Ага, так, секунду, не отвлекай, все разговоры потом». Я быстро собрала всю некроэнергию из округи, полностью нейтрализовав все помещения, и чучело, висевшее над дверью, перестало двигаться, ну и глазки тоже стали нормальными. Подняв испуганного Гарри телекинезом, я отменила трансфигурацию кресла, мгновенно выдала волну дезинтеграции, полностью разложив на молекулы всю бывшую мебель и, подскочив к Гарри, сняла все заклинания и заглушки, наложенные на дверь, обняла его, и тут же переместилась на опушку большого озера, там, где на третьем курсе нас застали врасплох дементоры. Я уже слышала подозрительный топот ног за дверью. Упав в мягкую траву, я расхохоталась. «Ух, Гарри, ну ты силен, блин, ты уже подходишь к совершеннолетию, и некромантия в тебе начинает пробуждаться».